Глава 14. «А ты ему сказала, кто я такая?» Уточняю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно и не особенно эмоционально. «Нет?» — Алина пожимает плечами, задумывается. «Знаешь, не помню. Я в тот момент была немного... не в себе. А потом как-то все, повода не было, то одно, то другое. Да и Матвей не спрашивал ничего. Не говори, пожалуйста. Прошу я и, опережая возможный вопрос, добавляю. Я потом объясню, ладно?» «Конечно», — кивает Алина. «Но знаешь, Матвей не тот парень, от которого можно скрыть что-то. Если он захочет тебя найти и узнать, где ты работаешь, то он это и без моей помощи сделает. А вообще, если не хочешь, чтобы тебя увидели с улицы, переставь рабочий стол вглубь кабинета. Тебя очень видно через витрину салона». Я оглядываюсь беспомощно на свое рабочее место, потом снова на Алину смотрю и понимаю, насколько глупо сейчас вела себя. Черт. «Ладно, ты права», — выдыхаю я, просто... Как-то я не готова была к тому, что город настолько маленький. Алина смотрит на загоревшийся экран телефона, прощается со мной и выходит. А я, не обращая внимания на заинтересованные взгляды коллег, слышавших, конечно, не весь наш разговор, но многое, скрываюсь в туалете, делая вид, что страшно занята. Сижу там какое-то время, стыдясь сама себя, затем выхожу. И, сделав лицо кирпичом, иду убирать свое рабочее место. Не удержавшись, бросаю опасливые взгляды в окно, пугаясь того, что могу там увидеть черный здоровенный внедорожник. Такой знакомый. Слишком знакомый. Матвей, конечно, в курсе, кто я и где работаю, но конкретного адреса я ему не давала никогда и не собираюсь. И сейчас новость, что у нас с ним имеются общие знакомые, выводит из колеи. Следующая клиентка, слава богу, не требует постоянной поддержки диалога, она сама с собой разговаривает, задает вопросы, сама же отвечает, рассказывая долго и эмоционально про своего бывшего, козла, разумеется, кинувшего ее с двумя детьми и свалившего к другой женщине. История старая, как мир, и от меня требуется лишь поддерживать видимость беседы, кивая, поддакивая и возмущенно высказываясь: «Вот козлина!» Короче говоря, нормальный рабочий процесс, вообще не мешающий лихорадочной работе мозга. Узнает ли Матвей, что я тут работаю? Что сделает? Он вообще помнит меня? Хоть бы нет. Ох, это было бы замечательно. Вот только что так на душе-то плохо. Не должно быть так. А потом он ко мне заявился, представляешь? Доносится до меня через сумбур в голове возмущенный голос клиентки. Ничего себе. Тут же на рефлексе удивляюсь я. Под лампу, другую руку. И прямо с порога начал лапать. С видимым удовольствием делится клиентка. «Ого! А я его по физиономии!» «И правильно!» Накладываю второй слой геля, строю возмущенное лицо, а сама вспоминаю, как Матвей ко мне пришел. Буквально через день после того, как мы... в первый раз. И, наверное, надо было мне, как этой женщине, выгнать снова и по физиономии, да, но не смогла. Я ведь в глазок посмотрела тогда. Знала, кто с той стороны двери стоит, и все равно впустила. Матвей стоял, подпирая крепким плечом косяк, смотрел на меня из-под лобья, вообще без улыбки, жестко так, внимательно. И ни просьбы не было в его взгляде, ни растерянности, словно знал, что я открою. Не сомневался, что впущу. Уверенный в себе, слишком уж самоуверенный, хам и наглец. Но самый шикарный мужик в моей жизни. Он сделал шаг вперед, не сводя с меня пристального жадного взгляда. Я синхронно отступила назад. Не смогла сдержать лицо, отвернулась, словно слабость свою признавая, поражение. А Матвей не из тех, кто благородно отступает перед поверженным противником. Он из тех, кто добивает. Меня подхватили горячие, жесткие руки. Коридор, кухонный проем, дверь спальни — все пронеслось перед затуманенным взглядом сумасшедшим хороводом. Кровать показалась жесткой и холодной, особенно на контрасте с горячим мужчиной, так бесцеремонно опрокинувшим меня на спину и нависшим сверху. Я лежала, не отводя взгляда от него, привставшего на колени надо мной и нарочито медленно стягивавшего куртку, а затем и футболку с мощной груди. И снова, как и в первый наш раз, теряя способность мыслить и сопротивляться этому бесцеремонному, дикому, чисто животному напору. Он был так хорош, боже мой! Эта смуглая кожа с татуировками, эти мышцы, выпуклые, красивые, такие рельефные, руки тяжелые, мощные, с широкими запястьями и предплечьями, со змеящимися вверх по ним венам. Он невероятно пах мускусом, свежестью, чем-то терпким, животным совершенно, слюноотделительным. Он невероятно смотрел на меня, жестко и одновременно нежно, подчиняя и одновременно упрашивая, уверенно и в то же время с надеждой. Контрастность происходящего, огонь и холод зашкаливали. И я молча протянула руки к нему тогда. Сама. Первая. Позволяя урагану вновь закружить, смести, растоптать, свести с ума, я понимала, что это ничего не решает, что это просто моя слабость, обычная женская слабость перед молодым и сильным парнем. Я все понимала. Но в тот момент не была способна противостоять ему и себе тоже. Я ему говорю, а не пошел бы ты, я себя не на помойке нашла. Доносится до меня голос клиентки, и я машинально киваю, соглашаясь. Да, не на помойке. А я? Хотя какая теперь разница? Больше этого не повторится уже. У всего есть срок годности. И у мужской настойчивости тоже. Матвей не появлялся все эти дни, и все к тому идет, что и не появится. И это благо, да? «Боже!» — снова щебечет клиентка. «Какой мужчина! Ты только глянь! Вот такому бы я не стала по морде бить, даже если б завалился ко мне без спроса. Ох, ничего себе!» Я поднимаю взгляд от ногтей и смотрю в окно, интересуясь, кто же это там так сильно впечатлил женщину. И замираю, понимая, что ни одна она не стала бы. Я вот тоже не стала. А еще понимаю, что, похоже, ошиблась я в определении сроков годности настойчивости одного конкретно взятого мужчины. У него она, похоже, не имеет точной даты окончания.